А вот она-то сама по себе для рустинцев представляет ценность. Наличие же взвода солдат охладит любую ватагу. Это не застава, которая на земле, где можно применить множество уловок. На воде все куда сложнее. Раз уж принято решение выставлять заставы по реке, то глупо было бы отправлять гарнизон по суше, да еще и в распутицу. Тем более одновременно можно доставить и лес для строительства. В тех краях с этим материалом проблемы. Маленький речной пароходик вполне способен тянуть и баржу, и плот с бревнами. Двигаться нужно вниз по течению, так что тут трудностей никаких. Оно можно и вовсе сплавиться, но речной труженик снимает множество головных болей, и скорость больше, и маневрировать проще. Доверь сплав черным шевронам, так они раз за разом будут утыкаться в берег или найдут мель даже там, где ее нет. А заставы нужны уже сейчас. Едва прошел ледоход, как купцы засобирались в путь. Пока не тронулись, решили выждать еще недельку, а там появятся заставы, все безопаснее. Вот и еще одна задача для взвода регулярной армии – присмотреть, чтобы шевроны не халявничали. «Все шьете, белошвейки!» – с нескрываемым недоумением подошел к ним их десятник, Крайчик. «Смейся, смейся, сержант. Вот припечет, попомнишь свои насмешки». «А ты не каркай, так и не припечет. Лучше объясни, какого ты сменял сабли на ножи?» «Переживаешь за казенное имущество?» «Понять хочу. А еще прикинуть, что будет делать десяток, случись нам на коротке сойтись спинками. Ну, чего смотришь? Думаешь, такое случается так уж редко? В большинстве случаев, когда пинки превосходят по численности, они предпочитают рукопашную». «Странно. Мне казалось, что наоборот». «Наоборот, редкость. С одной стороны, они стреляют хуже, с другой, патроны довольно дорогие». «Ну и чем вы будете драться? Ножичками?» Все же вернулся сержант к насущному. «Оно можно указать на несвоевременность замечания, но причина такого запоздания понятна. Все оружие находилось в оружейной, и до самого момента погрузки десятник попросту не знал о манипуляциях, предпринятых Сергеем». «Ты серьезно?» «Конечно, драгун с саблей способен противостоять пинку, вооруженному даже легким копьем». «Да я не о том. Ты действительно полагаешь, что сабли смогли бы помочь нам?» «Хм. Ну да, это я что-то не подумал». Ничего удивительного в ошибке сержанта не было. Он сам был из драгун, как и большинство отобранных им в десяток. Надо заметить, что драгуны вообще были достаточно широко представлены в новосветской рустинской армии. Причиной тому большие расстояния и необходимость маневренных и подвижных частей. Пока территория Новой Рустинии простиралась в лесистой части, вопрос этот не стоял столь уж остро. Но как только замаячили открытые степные просторы, основу частей в этом регионе стали составлять именно драгуны, способные решать задачи двойного направления. Поэтому-то драгуны, или когда-то имевшие отношение к этим частям лица, составляли добрую половину их взвода – 16 человек. Еще 8 были из пехотных частей и только 7 из гражданских. Такой большой процент военнослужащих вовсе не был типичным для остальных 3 взводов шевронов, которые должны были выдвинуться после возвращения транспорта и его охраны. «Игнас, как бы нам решить вопрос с тем, чтобы немного пострелять?» Раз уж у них с десятником наметилась конструктивная беседа, решил сделать пробный заброс Сергей. «А ты на стрельбище не настрелялся?» «По-хорошему, нет». «Но я это не для себя. Нужно глянуть, чего стоит хват. Мало ли, окажется, что он с 5 шагов в доску не попадет». «Это кто не попадет?» Не удержавшись, возмутился раскритикованный блатной. «Если хочешь знать, я из Дятлича со 100 шагов у бутылки горлышко отбиваю. Из револьвера с 20 бутылку бью от пояса. Причем каждый раз выхватываю из кобуры. Тоже мне великий стрелок выискался». Недовольно бурча, закончил свою тираду парень. «Допустим, из Дятлича Сергей управится ничуть не хуже. А вот из револьвера...» «Он, конечно, вполне прилично стрелял. Но вот так, выхватив ствол из кобуры, от бедра... Оно можно принять такую стрельбу и как понты корявые. Но может так случиться, что эти понты спасут жизнь. Ситуации они разные бывают. Если хват не врет, тогда получается Грибский свел в одно отделение всех самых лучших стрелков формируемого им под себя взвода. Странно. Нет, то, что во взвод, очень даже понятно. Но одно отделение... Интересно, это он так проникнулся уважением к Сергею или еще какие думки имеет? «Вот и поверь ему на слово», — подвел итог беседе Крайчик. «Вряд ли капитан разрешит палить, пока плывем». «А нам обязательно его слушать? Не в регулярной же армии. Можем и послать куда далеко и чаще». «Оно, конечно, ему не позавидуешь. Такой вольницей командовать». «Не одно и то же, что рота и солдат, но с другой стороны. Не выжить нам, если порядку не будет, и каждый станет делать, что захочется. Все сержанты на том сошлись, и каждого, кто захочет это порушить, к ногтю прижмем. Так что, если капитан скажет «нет», так тому и быть». «Что ж, разумно». «Да не журитесь. Если что дурное удумает, так мы ему укорот дадим, мириться не станем. А в таких мелочах...» «Так, может, все же узнаешь? Вдруг разрешит?» «Ладно, спрошу». Идея со стрельбами капитану пришлась по вкусу. Он сам был отличным стрелком и, как следствие, не мог не согласиться оценить способности тех, от кого теперь зависела его жизнь. Ну да, он устроил стрельбище для всего взвода, расположив импровизированные щиты на огромном плоту, находящемся у них на прицепе. Их взводный производил впечатление здравомыслящего человека и знающего военного. Как такой офицер мог оказаться в столь незавидном положении, оставалось лишь гадать. Однако ларчик просто открывался. Причина оказалась весьма банальной. Дуэль. Отчего-то офицерское собрание решило, что он спровоцировал своего сослуживца на поединок и, воспользовавшись своим преимуществом, убил его. Вообще-то странное решение – наказывать столь жестоко только за то, что он как стрелок оказался лучше. Наверняка там не все так просто, и было еще что-то. Хват не был пустобрехом. Будучи на шаткой палубе, он отлично отстрелялся и из карабина, и из револьвера. Здесь о морской качке говорить, конечно, не приходится, но все же не твердая земля. Например, Ануш слегка уступил своим прежним позициям. Сергей заметил, как у Хвата немного испортилось настроение, когда его капрал отстрелялся на зависть всем остальным. Ну и чего попу морщить, с палубы стрелять куда как проще, чем с качающегося на ветру дерева. Последующие два дня прошли однообразно. Под непрекращающееся пыхтение парохода и плеск струящейся вдоль бортов воды, их взвод должен был выставляться на самую дальнюю заставу. Отсюда и длительность путешествия. Впрочем, оно должно было продлиться куда дольше. Мрава на Пингской территории была малоизвестной, опытные лоцманы, знающие этот участок реки, большая редкость. Поэтому торговые суда двигались только в дневное время, останавливаясь с наступлением темноты. Именно на это время и приходилось большинство нападений. Их же лоцман как раз принадлежал к той редкой категории знатоков мравы, и пароход шел, не останавливаясь. Однажды видели на берегу отряд пинков. Наверняка были и наблюдатели, оставшиеся незамеченными и тщательно изучившие палубу парохода и баржи. Однако гарнизон, находящийся на борту, явно внушал им уважение, а потому они предпочитали не нарываться. Впрочем, оно и понятно. Им нужна добыча. Воевать же только ради войны – перспектива не из лучших и уж точно не привлечет пинков. Высадка на берег у намеченного места также не была чем-то из ряда вон выходящим. Капитан посудины виртуозно, иначе и не скажешь, сначала приткнул к берегу плот, затем сделал разворот и выше бревен подвел к песчаной косе баржу. Установили сходни – свели лошадей. Дружно при помощи пехотного взвода разгрузили имущество, провиант и фураж. Прошло не больше часа, как со всем этим было покончено, и пароходик, натужно пыхтя и дав прощальный гудок, постепенно набирая скорость, двинулся вверх по течению. «Внимание!» – раздался голос их командира и теперь уже коменданта данного участка и заставы, которую, кстати, еще предстояло отстроить. Он заговорил, когда машины отходящего пароходика все еще были слышны, но шкипер с его посудиной и взводом солдат на барже были уже в прошлом, и комендант Ежик как бы подчеркивал это. «Парни, мы на месте! Я хочу, чтобы вы уяснили, теперь мы можем рассчитывать только на себя. Никто нам не поможет и не выручит, если на нас насядут арачи. Получив весть о том, что застава Паюла перебита, сюда просто пришлют новых бойцов». «Ясное дело, ну убой прислали». «А ну заткнись, тля!» – рявкнул на говоруна сержант Грибский, и его вид не сулил ничего хорошего. «На убой, не на убой, но вам предоставили выбор, и вы его сделали», – едва заметно кивнув сержанту, произнес капитан. «А ничего так. Битый и жизнью тертый мужик. Не чурается, хотя однозначно из дворян. Точно знает, что значит сержант для армии. Если и в остальном так же, то не пропадут. Лишь полный идиот может утверждать, что все зависит только от подготовки солдат. Грамотное командование и умение добиваться выполнения своих команд, организация, службы зачастую значит даже больше, чем подготовка бойцов. Конечно, будет тяжело, но кое-кто все же из этой передряги выберется, в этом Сергей не сомневался. «Если кто-то решит, что ему с нами не по пути, и что у него больше шансов в одиночку, чем оставаться с гарнизоном заставы, он может уходить. Мы никого преследовать не станем», — продолжал между тем капитан. «Ну а весточку о дезертирах ты отправишь, так, капитан?» «Нет, не из военных, это кто-то из гражданских. Солдаты и сержанты смотрят, насупившись из-под бровей, но помалкивают. Скорее всего, сказывается то простое обстоятельство, что взвод негласно разделился на две части. Тех, кто попал сюда из армии, и явных преступников. Кстати, к отделению Сергея также предвзятое отношение, хотя, казалось бы, в одном десятке. «Каждый боец для нашей заставы на вес золота. Каждый лишний карабин, способный разить арачей, лишний шанс выжить для любого из нас. Тот, кто решит сбежать, не предаст родину, не нарушит присягу и не приступит закон. Нам здесь и сейчас на это плевать, но он предаст нас, уменьшит наши шансы на выживание. И отчего мы должны воспылать к нему нежными чувствами? Разумеется, я об этом сообщу, и охотники за головами начнут свою работу. С этим разобрались? Тогда дальше. С этой минуты оружие держать при себе постоянно, как и полный боекомплект. Даже нужду справлять, ходить с оружием. За любое неповиновение и невыполнение приказа в боевой обстановке – расстрел. За тупой приказ, повлекший бессмысленные жертвы – расстрел. За попытку устроить драку и уж тем более поножовщину – расстрел. За оставление товарища в случае, если есть возможность его спасти – расстрел. «Эдак всех перестреляешь, капитан». «Ты опять?» «Спокойно, сержант», – охладил грибский капитан Ежик и спокойно ответил. «Всех не перестреляем. Только тупых ублюдков, которые не захотят понять, выжить здесь можно, лишь держась друг за друга и защищая друг друга. У вас сейчас нет роднее того, кто стоит рядом, даже если вы его ненавидите и считаете грязью». Капитан внимательно осмотрел весь взвод, постаравшись с каждым встретиться взглядом и понять, какое действие произвели его слова. Сергей также украдкой посмотрел на парней и в первую очередь на Ануша и Хвата. Ануш смотрел на всех так, словно хотел сказать: «Парни, я не подведу, можете на меня положиться». А вот Хват больше посматривал на Варакина. Оценивающе эдак смотрел, даже легонько хмыкнул. Уж больно схожи были слова коменданта и капрала. «С этим тоже закончили», – подытожил капитан. «Пошли дальше. Второй десяток. Организовать доставку наверх всего имущества боезапаса, провианта и фуража. Установить палатки и защитить все надлежащим образом. Мы не растаем. А вот если вымокнут боеприпасы, останутся одни консервы, а у лошадей трава, будет кисло. И что-то мне подсказывает, дальше со снабжением будет только хуже. Так что беречь все, что имеем, пуще глаза. Третий десяток. Закрепите как можно лучше плот, чтобы его не отнесло течением. Хотелось бы все же иметь крепкую ограду и хоть какие-то дома. За земляным валом и в палатках как-то неуютно. Первый десяток. Со мной. Посмотрим место, которое выбрали, штабные для нашей заставы. Берег реки, покрытый крупным песком, был достаточно крутым на всем протяжении. Когда они поднялись на урез, то их встретило первое отделение из десятка Сергея. Этих троих отправили, едва началась высадка. Идиотизм копошиться на берегу, не видя дальше собственного носа. Водная гладь и берега просматриваются неплохо, но вот саму степь не видно. Глупо будет, если взвод подвергнется внезапному обстрелу с выгодной позиции. Их история закончится, так и не начавшись. За подъемом обнаружилась практически равнинная местность, которая полого убегала вдаль, постепенно повышаясь. Видимость составляла никак не меньше 15 верст на север, восток и северо-восток. В южном направлении та же картина. За гладью Мравы ширина, которой доходила до 300 метров, простиралась голая степь. На западе видна Изера. Серьезная река, ничего не скажешь. Волгу Сергею видеть не доводилось, но в том, что это ничуть не уступит, отчего-то сомнений не было. Между берегами версты две. Может, он и ошибался, но если это и имело место, то скорее в меньшую сторону, чем в большую. От них до места слияния рек было недалеко, едва ли верста. Берег хотя и крутой, но не такой уж и высокий, так что видимость хорошая. По Мраве мертвых пространств не наблюдается. Единственное, на Изере, если двигаться под левым берегом, можно остаться незамеченным, но, как говорится, нельзя объять все и сразу. В конце концов, они не речная флотилия, тут бы суши ума дать. С виду степь ровная, как стол, даже кустов нет. Но это только кажущаяся открытость. На самом деле, при умелом подходе и знании местности, здесь можно подкрасться незамеченным буквально вплотную. Казалось бы, насквозь просматриваемое пространство изобилует различными рытвинами, промоинами, руслами речек или ручьев, просто оврагами. Есть участки, поросшие бурьяном, способным скрыть всадника. Но все эти неровности и укрытия скрадываются расстоянием и сливаются в сплошной покров, создавая иллюзию полной открытости. Вроде бы глазу не за что зацепиться. К тому же к виду бескрайней степи Сергей успел попривыкнуть. Однако он замер, не в силах оторвать взор от представшей величественной картины простора у слияния двух крупных рек. А еще... Весной степь просто неподражаема, с ее многообразным цветением и сочной зеленью разнотравья. Пройдет всего лишь пара месяцев, и пейзаж станет куда более унылым. Но сейчас он представлял собой пестрое лоскутное одеяло, притягивающее взор. «Что, дух захватило?» – поинтересовался незаметно подошедший сержант Грибский. «Кхм», – смутился Сергей. «Неприятно, что застали врасплох. Да и любование красотами в их положении. Ничего так, красиво. Сразу видно, что ты из лесного края. Ты, Сергей, не тушуйся. Я в степи уже столько лет». А все одно каждую весну, как мальчонка, любуюсь этакой красотой. Ну вот, расслабился разок и будет, понял? Да куда уж понятнее. Слушай, Милош, а отчего заставу решили тут ставить? Не лучше ли на том клине, что у слияния рек? Нет, на слиянии такие водовороты и настолько дурное течение, что о нападении там не может быть и речи. Опять же, суда проходят этот участок только в светлое время. Там ни плот, ни баржу к берегу не подтянуть. Опасное место. А наша задача в первую очередь не столько патрулирование, сколько обеспечить надежную ночную стоянку. Кстати, валийцы свой форт тоже будут ставить примерно в версте, а может и дальше от слияния. Почему может и дальше? Ближе нельзя, политика. Эдак они окажутся как бы на Мраве. а ее должны контролировать рустинцы. Поэтому и мы в сторонке от Изеры. Опять же, все будет зависеть от источника воды. Нужен либо колодец, либо, как вот у нас, бьющий из земли ключ». Грибский указал на предмет разговора. «А что так-то?» «Так ведь если использовать ручей, то пинки его легко потравят и возьмут нас голыми руками. Бывало уж такое». «Грешно не учесть опыт, доставшийся кровью». «Грешно», — согласился Сергей. На этом их беседа закончилась, так как сержанта подозвал прекративший хождение по округе капитан. Десятник Крайчик был уже рядом с ним. «Понятно. Сейчас капитан выслушает предложение сержантов по обустройству заставы и примет решение». Обычное, в общем-то, правило у неотличающихся дурью начальников. Мало ли, вдруг у лица подчиненного родится дельная мысль, что зачастую и бывает. В этом случае начальник без ущерба для своей репутации может воспользоваться предложением. Кто знает, о чем там на самом деле думал начальник. Шкипер оказался знающим свое дело, поэтому доставил подопечных к назначенному месту на рассвете, предоставив в их распоряжение целый день. Не сказать, что в условиях враждебной степи это так уж и много, но и немало, чтобы подготовить хоть какие-то укрепления. За день они не успели сколотить рогатины, которых хватило для того, чтобы замкнуть небольшой периметр, достаточный для временного размещения взвода. Отрыли траншею. По меркам Сергея, скорее окоп с бруствером для стрельбы с колена. Для того, чтобы перемещаться по данному сооружению и гарантированно не оказаться жертвой шальной пули, нужно встать на четвереньки, не иначе. Но дальше местная военная мысль пока не шагнула. Как не было у солдат и саперных лопаток, при необходимости их снабжали обычными. Это создавало определенные трудности при маломальской нерасторопности интенданта, что было скорее правилом, чем исключением. Однако уж что-что, а лопаты в количестве трех десятков, как и другой инструмент в достаточном количестве, у черных шевронов были. Иначе просто никак, ведь им предстояло построить укрепленную заставу. Конечно, их жизни мало что значили для правительства, но ему было необходимо обеспечить должную защиту купцам, а потому имелась скромная заинтересованность в возведении крепких опорных пунктов. Одновременно с возведением защитного периметра устроили пороховой погреб, куда снесли все боеприпасы. Установили палатки для размещения личного состава и припасов. В весеннюю пору дожди в степи вовсе не редкость. К закату на некогда пустынном берегу уже имелось какое-никакое полевое укрепление, способное противостоять атаке незначительной банды арачей. Люди были измотаны, работать приходилось под палящими лучами солнца, да еще и перелопачивать десятки кубометров земли, напитанной влагой как губка. Но все же никто не отлынивал и работали, если не за совесть, то за страх. Все просто. Они пришли сюда не сложить свои головы, а чтобы получить шанс на свободную жизнь без опасливого оглядывания по сторонам. «Пошло, родимое! Веселее, веселее! Молодца! Вот так! Сергей, тише! Сейчас бревно потеряем! Ничего ему не станется! Веревки уже заняли свое место! Так здоровое! Говорю, не свалится! А о том, что здоровое, пусть переживает тот, кому его раскалывать придется!» Беззаботно улыбнулся Варакин, выдавая зубами мелкую дробь. «Вообще-то работать в воде приятного мало. Река все еще холодная, но делать нечего. Не подняв лес, не построишь заставу. Вот и пашут, не покладая рук. А какой смысл лодри-то гонять, если все на поверхности? Сделают дело, появится уверенность в безопасности, а нет? В полевых укреплениях, что они устроили, долго не выстоять. Так что вкалывают не за страх, а за совесть. Холодно. Но нет, сначала еще одно бревно поднимут, а там можно будет и поменяться с Анушем. Погреться на изрядно припекающем весеннем солнце. Они сейчас словно между молотом и наковальней. Сверху жарят так, что не продохнуть, снизу стылая вода. Работать приходится в исподнем. Это Сергею. Двое его товарищей, недолго думая, остались нагишом, а вот он немного комплексует. Да еще и босиком, рискуя напороться на острую ветку, способную с легкостью поранить ногу. Но лучше уж так, чем лишиться обувки. Отделение Сергея, в отличие от остальных, позажиточнее будет. Варакин мало что позаботился о снаряжении, так еще и про сменную одежду не забыл, как и про обувку. Об Ануше позаботился его родитель, ну а Хват, он и есть Хват. Где-то как-то нахватал, еще до того, как его в отделении Сергея определили. Казалось бы, надевай и работай, да только обувка подобного издевательства долго терпеть не станет, расползется, а оно того не стоит. Выбрать очередное бревно, подвести его по воде к скрепленным скобами бревнам, выполняющим роль пандуса, дождаться, пока Ануш подтянет канаты, перехлестнуть бревно с двух концов, подать сигнал наверх, чтобы другое отделение, у которого упряжка из четырех лошадей, начинало подъем. И за следующим бревном... Стоп, сначала поменяться с Анушем. Хватит, погрелся, дай другим. В методе, применяемом шевронами, присутствовал один недостаток. Бревна поднимались по пандусу довольно легко, разве только вначале имелась опасность, что канаты соскочат с концов. Потом-то канат успевал продавить и протереть в коре бороздки, нечто вроде направляющих, и вероятность соскока значительно падала. Но вот после каждого подъема, когда очередное бревно отцеплялось, нужно было возвращать канаты к берегу. Это делал при помощи веревки, привязанной к ним специально выделенный человек. Вроде и нерационально, и тяжело, но с другой стороны, шевронов вполне устраивало, так как была возможность греться поочередно, благодаря чему работа шла практически непрерывно. При выставлении застав командование озаботилось не только строительным лесом, но и подбросило пиломатериалы в виде досок. Не слабое подспорье, чего уж. Имелись и три блока, с помощью которых куда сподручнее ворочать тяжелые бревна. Вот два из них и приспособили для подъема леса от воды по крутому берегу. В наличии был передок, наподобие того, каким Алексей и Сергей тягали бревна на хуторе Бедрича. Но использовать его на берегу, покрытым крупным, но все же рыхлым песком, идея не из лучших. Эдак и себя замучаешь, и лошадей угробишь. Поэтому его использовали уже наверху, там, где плотный грунт и лошадям не так тяжело. Поправив за спиной карабин, который все время ерзал, Сергей пошел на сушу, показывая Анушу, что пора меняться. Все недоумевали, когда Сергей сделал ружейный ремень, чтобы иметь возможность носить карабин на манер пехотинцев. У драгуна это было не принято, карабины либо находились в руках, либо покоились в седельных чехлах. На ложах дятличей с левой стороны имелись кольца, за которые их можно было подвешивать к седлам. Но большинство от них избавлялись, предпочитая использовать более удобные чехлы. Да и сам карабин не мотает. Варакин дополнил чехол ремнем, мало того, заставил то же самое сделать и своих подчиненных. Ремень что? Его и снять можно, или подтянуть так, что он не будет мешать. Если с умом, то появляется дополнительная возможность для более жесткого упора оружия, отчего и стрельба будет точнее. Так что помехой всяко-разно не будет, даже работая в воде и будучи голыми, они имели за спиной карабины. Видок тот еще. Джентльмены удачи во главе с Евгением Леоновым отдыхают. С другой стороны, от смеха ничего фатального не произойдет. Намочить не намочат, не по пояс в воде, а случись надобность, то они окажутся при вполне серьезном оружии. «Ну, что тут у вас?» А вот и взводный сержант появился, Грибский который. «Инспектор». «А то не видно, что тут и как». «Через нехорошее место, вот как». Разумеется, резкого ответа мужик не заслуживает, поэтому Сергей сдержался. Дело вовсе не в его иллюзорных нашивках. Это черным шевронам не положено. Тут даже и должности такой нет. Ну, раз уж есть воинское подразделение, пусть и такое, как это, то должен быть хоть какой-то порядок. Главное то, что Милош оказался действительно знающим и толковым мужиком, а такому не грех выказать уважение». «Работаем, разве не видно?» – подбоченившись, ответил Сергей.